План операции был довольно прост. В город якобы прибывает боевая группа халифата, имеющая задачу произвести налет на здание завода управления МАШ-завода, где помещается архив технической документации, и завладеть материалами по антигравитационному генератору. Грубовато, но реально. Тем более, что после потери большей части внедренной агентуры в России у воинов Аллаха осталось не слишком-то большое поле для сложных игр. Чтобы не привлекать внимание, такие группы обычно подбирались из людей с европейской внешностью, большей частью из поляков и выходцев с Западной Украины. Действовали они нахраписто, не утруждая себя особой предварительной подготовкой, рассчитывая больше на неожиданность. Сначала в город проникала группа обеспечения, которая проводила рекогносцировку и обеспечивала временное жилье. Обычно они находили 2-3 квартиры, где проживали одинокие люди, и просто убивали хозяев. От трупов не избавлялись, а упаковав их в пластиковые мешки, прятали на месте. Через день-другой появлялся основной состав. В темпе проводил операцию и пытался уйти поодиночке или небольшими группами. Изредка им это удавалось, но чаще всех перехватывали. Самый тонкий момент заключался в том, что китайский агент должен был сам обратить внимание на конкурентов. Расчет был на то, что, заметив поблизости новых людей, он забеспокоится и попытается осторожно выяснить, кто они такие. Например, если одна из конспиративных квартир случайно окажется в соседях. Больше всех от этой ситуации выиграл военный пенсионер, который проживал в однокомнатной квартире этажом ниже. Он давно собирался переехать поближе к дочери в Екатеринбург, но поменять однокомнатную квартиру в уездном центре на аналогичную в столице было проблематично. А тут такой случай представился, хоть он и был сопряжен с необходимостью фиктивной смерти. Подполковник в отставке согласился на такой вариант обмена с радостью и заверил Геннадия, что о нем в МИАСе больше никто не услышит. Даже собственную могилку посещать не станет, хоть и будет хотеться. Действительно, столкнувшись в подъезде с двумя боевиками, которые выходили из нижней квартиры, Ирек Акрамович вежливо поздоровался и по-соседски поинтересовался, что они тут делают. Те, как и предполагалось по легенде, сообщили, что хозяин 2 дня назад умер, а они его родственники, приехавшие на похороны, которые состоятся через 3 дня. Этим объяснением он, как выяснилось, не удовольствовался, ибо в вентиляционной шахте появился опущенный на проводе микрофон, что, собственно, и требовалось для продолжения игры. Неизвестно, что агент почерпнул из домашних разговоров лжебоевиков, они велись в основном на украинской мове. Но вопрос Вики, которую якобы отловили на улице и притащили на конспиративную квартиру под покровом темноты, производился на русском языке. Голос секретарши главного инженера, через которую он неоднократно передавал на завод различные предписания, должен был быть ему знаком. Тематика допроса, в котором основное внимание уделялось расположению помещений в заводоуправлении, внутренней планировке архива, постам охраны и прочим тонкостям, должна была навести объект на нужные мысли. Главное состояло в том, чтобы он понял, что после налета часть боевиков собирается вернуться на квартиру, дабы переснять захваченные материалы цифровым фотоаппаратом, скопировать эти файлы на несколько дисков и раздать каждому члену группы, мол, хоть один да прорвется. Понятно ведь, что тащить с собой громоздкий ворох не имело смысла, да и опасно. Чертежи, кстати, в основном были подлинными, но с небольшими купюрами. Касались они, правда, большей частью узлов, которые изготавливались непосредственно на заводе. Ряд важных элементов поставлялся в готовом виде с других предприятий, и они фигурировали на сборочных чертежах, как черные ящики. Главная же подляна была сокрыта в инструкции по настройке и юстировке готового генератора. Специалисты, которые ее составляли, Должно быть, животики надорвали, вставляя туда разделы, где предусматривалась точная регулировка несуществующих в природе полей, и выдвигали строжайшие требования по достижению необходимых величин параметров, порожденных богатым воображением авторов этого документа. Больше всех рисковал сотрудник, который по сценарию должен был покидать квартиру последним. «А если он его просто убьет, чтобы взять диск?» – волновался Геннадий на последнем совещании перед началом основного этапа операции. «Маловероятно», – ответила Сима. «Зачем ему это? Лишний труп поблизости, лишние подозрения. Я бы на его месте подобралась со спины и легким ударом вырубила. Человек потом очнется и вполне может подумать, что просто упал в обморок. Тем более после такого горячего дня. А пока он валяется в отключке, скопировала бы диск. Они ведь компьютер с собой брать не станут, бросят вместе с оружием и прочей амуницией. Пойдут налегке, только с дисками. Так легче будет улизнуть через все кордоны и облавы. А если и выведут компьютер из строя, то у этого Эрека и свой дом есть. Только на один этаж подняться. Это я с его точки зрения рассуждаю». «Ну, будем надеяться, что ты права. Парень знает, на что идет. Доброволец». Спектакль с налетом на здание завода управления был разыгран в лучших традициях жанра. С перестрелкой, с жертвами с обеих сторон, со взорванным пластитом, замками сейфов. В архиве это были обычные шкафы металлические, по правде говоря. В нарушение сценария двое боевиков получили вполне реальные ранения. Один из них довольно тяжелый. Их причиной явилась неожиданная активность некоторых граждан, оказавшихся поблизости от места событий. Услышав стрельбу в здании и увидев выбегающих из него и отстреливающихся людей в масках, они без лишних раздумий открыли по ним огонь из имеющегося на руках личного оружия. Незапланированные, так сказать, последствия действующих ныне либеральных правил приобретения и ношения огнестрельных стволов. Дав в сторону доброхотов пару очередей, налетчики погрузились на угнанные незадолго до этого 4 машины и попытались скрыться, так что спектакль продолжился и на городских улицах. На конспиративную квартиру для проведения фоторабот прибыло только 3. Остальные уцелевшие, по легенде, ожидали в городе. На съемку ушло около получаса. В 3 аппарата. Еще 15 минут на перегон информации в компьютер и копирование ее на диски. После этого все начали уходить, по очереди. Вот в квартире остался только один. «Я ничего не слышал и не видел», – рассказывал этот бедолага на разборе полетов. Наклонился, чтобы достать из сумки куртку, и все, дальше провал. Очнулся на полу, рядом никого нет, пощупал карман, диск на месте. Как и договаривались, встал, дождался, когда голова в норму придет, и за дверь. «Он не стал, как мы и предполагали, тебя в подъезде дожидаться», — пояснила Сима. «Спустился со своего балкона на твой и подкрался осторожненько. В комнате камера стояла замаскированная, все было видно. Пошарил по карманам, взял дискету и компу. Минутное дело». Он еще успел покопаться в чертежах, которые вы бросили, и в стеной шкаф заглянул, где пакеты с трупами хозяина и секретарши лежали. Хорошо, хоть вскрывать не стал. Мог бы быть конфуз. Гримеры, конечно, постарались на славу, но кто его знает. Одним словом, нервы у него в порядке. Рассказ остановил шеф. «Хватит болтовни. Рановато еще расслабляться. Масса дел осталось. Облавы, прочесывания, похороны, наказание невиновных, награждение непричастных, утечки информации об этих событиях. Проколемся в любой мелочи. Все на смарку. Учтите это. Продолжаем работать». «Вика вчера уехала», – грустно сообщила Сима Геннадию. «Даже попрощаться не успели. Обидно». «А что делать? Она ведь теперь покойница. Будет странно, если начнет бродить по городу и встречаться с людьми. Похороны уже назначены. Все будет в лучшем виде. Могилка, цветочки и все такое. Но тебе ходить не рекомендую, это лишнее. Да сама понимаю, не маленькая. Но все равно грустно. Подруга уехала, а всякие ревнивые болваны продолжают корчить из себя Отелло. Геннадий молча пожал плечами. Ну и дурак.